которые способны увидеть особенное и индивидуальное в личности каждого из них и предсказать перспективы развития каждого. Одна и та же форма наказания может оказывать совершенно разное влияние на детей одного и того же возраста, даже на одного и того же ребенка в разном возрасте. Все то, о чем я говорю, могло показаться страшно длинной и нудной инструкцией, но если разбить ее на части, она не будет казаться столь огромной. Первое. Обещание внешнего контроля. Слишком истощенная эмоционально, чтобы вообще управлять собой, Кэти хотела, чтобы кто-то из взрослых велел ей идти спать. Подобным же образом двухлетнему ребенку, который не может сдержать желание укусить, когда ему хочется завладеть чужой игрушкой, нужно знать, что вмешается кто-то старше и разумнее его и не даст ему сделать плохо. Ему нужен кто-то, кто защитил бы его от неприятностей. Иногда мы допускаем ошибки, пытаясь разграничить осознанное чувство и допущенное действие. Но это совсем не одно и то же, и неспособность понять это становится причиной многих проблем, связанных с вседозволенностью. Я была свидетелем драматического проявления такого непонимания, когда мать позволяла своему трехлетнему сыну бить по голове младшую сестренку. Мать повернулась ко мне и сказала: «Что я могу поделать? Вы, педагоги, всегда говорите нам о ревности у старших детей». Что она могла сделать? Да самое простое. Отодвинуть сына на такое расстояние, чтобы он не мог дотянуться до головы сестры. Мало кто испытывал бы большее облегчение, чем этот мальчик, который страшно хотел, чтобы его остановили, понимая, что он вредничает и не может остановиться. Одно дело признавать наличие ревности и позволять ребенку выражать это чувство в приемлемой форме. Совсем другое — позволять ему совершать опасные для здоровья другого действия. По мере того, как дети растут, родительский контроль должен меняться по форме и содержанию. Когда ребенку 7 лет, родители не должны оставлять деньги там, где он может их взять без спроса, чтобы купить мороженое и жвачку, не только для себя, но и для своих друзей. Отправляя 17-летнюю дочь в путешествие, они должны сделать все для того, чтобы она остановилась в женском общежитии, а не в мотеле. Обретая жизненный опыт, молодые люди начинают контролировать сами свои впечатления и потребности, но в период взросления они очень нуждаются в определенной помощи старших. Второе. Ощущение, что тебя любят. Некоторые ограничения и контроль могут привести к тому, что дети перестанут неприязненно к тебе относиться, особенно если определение «хороший» и «плохой» используются как четкие альтернативы. Мы, например, говорим: «Я должен тебя наказать, потому что ты плохой мальчик», и разрушаем уважение ребенка к себе самому. Но когда мы заявляем: «Я должен тебя наказать, чтобы помочь тебе расти, то, что ты сделал неправильно, но ты слишком мал и, очевидно, не можешь удержаться от таких поступков», смысл наших слов будет совсем иным. Никогда не следует создавать у ребенка ощущение, что он плохой. Это очень вредно, влияет на формирование его характера, а нередко и на здоровье. Если мы что-то узнали за последние полвека благодаря психологам, так это то, что все люди обладают равным потенциалом добрых и злых чувств, но каждый распоряжается своим багажом по-разному. Когда 5-летний ребенок бьет другого, чтобы отнять у него вагончик, который ему нравится, нужно его остановить. Но еще больше нужно, чтобы его успокоили и объяснили, что он поступил так не потому, что он плохой, а потому что не мог пересилить свое желание. Ему надо объяснить, что есть действия, которые нельзя допускать впредь, но можно понять. Если ваш 14-летний сын приносит домой кожаный пиджак и утверждает, что его дал ему друг, через некоторое время вы узнаете, что он взял его из школьной раздевалки, вы можете сделать ему выговор, можете отлупить и изолировать его, но будет правильнее если вы попытаетесь определить,